Шатаясь, Сатри выпрямился посреди всего этого жалкого зрелища, стоная, как медведь. Старик отвалился. Девушка тащила старуху, но та уцепилась за его ногу силой одержимицы и все это время что-то тараторила. «Мерзкая ты сука!» — сказал он и выписал ей пинок сбоку в голову, от которого она растянулась. Тут уж девушка набросилась на него почти так же. Он отшвырнул ее и отковылял на несколько шагов назад, чтобы перевести дух. Старик уже бежал из дому, заряжая на ходу дробовик. Сатри перемахнул через ограду, пересек лужайку и пробирался сквозь еще одну живую изгородь и вниз по проулочку мимо каких-то кур в воняющем загоне. Птицы всполошились и завякали. Сатри миновал еще один двор и поравнялся с домом, где человек в садовом кресле оторвался от того ничто, какое созерцал, и с любопытством улыбнулся. Сатри кивнул ему и прошел по проезду дальше, к дороге. Обернулся, но за ним никто не гнался. Он вышел на шоссе и присел у проезжей части на корточке отдохнуть. Когда, немного погодя, возникла машина, он встал и выставил большой палец. Через несколько минут проезжала еще одна, и уж она-то остановилась. Сатри влез и поздоровался. Человек раз-другой взглянул на него с тревогой. Сатри оглядел себя. Перед его рубашки разорван, левая кисть в крови. Он застегнул молнию на куртке, и дальше ехали молча. Городишко на равнинах. Разок он тут бывал, но помнил плохо. Свежий ветерок сгонял листву по пешеходным дорожкам, а вывесочки лавок покачивались и поскрипывали в дымном воздухе. Он показал на обочину, и человек подъехал его высадить. «Очень обязан». Человек кивнул. Сатри заметил, как, отъезжая, он оглядывает сиденье, не осталось ли на нем крови. Он зашел в бильярдную и умылся, и осмотрел руку. 4 ярких царапины на челюсти. Оторвал кусочки истерзанной плоти от краев ран и промокнул их мокрым бумажным полотенцем. То лицо в зеркале, что наблюдало за ним, было серым, а глаза впали. Он надел куртку и подошел к передней стойке и спросил, нельзя ли позвонить. Человек кивнул на телефон. На цепочке висел справочник. Он открыл в конце и под рубрикой «Бюро похоронных услуг» обнаружил 2 номера. Набрал первый и поговорил с тихоголосой девушкой. «Это вы занимаетесь похоронами Сатри?» «Да, сэр, это в 3 часа дня сегодня». Сатри не услышал. Слова похороны Сатри вынудили его дать трубке отпасть от уха. «Алло!» — сказала девушка. «Да», — ответил Сатри. «Где будут похороны?» «На кладбище Мак-Эмон». «Это где?» Мгновение девушка не отвечала, затем произнесла. «Кортеж отправится прямо на кладбище после службы. Если желаете присоединиться или если вы...» «Спасибо», — сказал Сатри. «Но вы б не могли мне просто объяснить, как туда добраться». Он погулял по городку, мирный и солнечный, посреди Америк осенним днем. Ужас у него в сердце был такой, какого он не чувствовал с тех пор, как боялся своего отца после какого-то детского проступка. В аптечной лавке съел сэндвич и днем направился к кладбищу. По небольшой сельской дороге, где желтыми ветряными наметами, по лесам или наваленной на черный макадам лежала листва. Идти туда было час, а машин проезжало немного. Вход отмечали 2 колонны из каменной кладки. Цепь опущена и свалена кучкой в траву. Он прошел по гравийной дорожке среди надгробий, пока на горке не увидел зеленый шатер. В траве сидели 2 мужчин, обедали. Проходя мимо, Сатри им кивнул. Под тентом рядами стояли складные стулья, обустроен брезентовый курган с цветами. Он не мог заставить себя спросить, это ли то место, куда определяют его мертвого сына, и потому шел дальше. Готовься здесь еще какие-то похороны, он бы увидел. На кладбищенском участке постарше он увидел прогуливавшихся людей. Пожилой господин с тростью, супруга держала его под руку. Они его не заметили. Шли среди накрененных надгробий и жесткой травы. Ветер из лесов налетал холодный в свете солнца. Каменная ангелица в обветренном мраморном облачении, глаза долу. Стариковские голоса разносятся по одинокому простору, бормочут над этими обиталищами мертвых. Лишайник на крошащихся камнях, как странный зеленый свет. Голоса меркнут за мягкой стычкой бурьяна. Он видит, как они нагибаются прочесть некую изысканную надпись и приостанавливается у старого склепа, который разрушило своим прорастанием дерево. Внутри ничего, ни костей, ни праха. Да чего же мертвые, несомненно, превыше смерти? Смерть есть то, что носят при себе живые. Состояние ужаса, словно некое жуткое предвкушение горькой памяти. Но мертвые не помнят, и небытие им не проклятие. Отнюдь. Он сел в крапчатом свете посреди камней. Пела птица, падала какая-то листва. Сидел он, положив руки на траву рядом, ладонями вверх, словно подбитая марионетка, и не думал вообще никаких мыслей. Посреди дня, через леса, ведя за собой несколько других машин, проехал старый катафалк «Пэккард» и обрулил тент на склоне, и остановился за ним. Машины тихонько успокоились, из них возникли люди в черном. Одна за другой мягко захлопывались стальные дверцы. Плакальщики двигались к могиле. Четыре гробоносца подняли из похоронной машины гробик и понесли к шатру. Сатри перевалил через горку, аккурат, чтобы увидеть, как он скрывается. Упали кое-какие цветы. Он поднялся по склону над могилой и онемело встал. Маленькие дроги с их подношением цветов упокоились на паре ремней через пасть могилы. Проповедник стоял на изготовку. Свет в этом маленьком доле, где они стояли, выглядел проникнутым громаднейшей ясностью, и фигуры, казалось, горели. Сатри стоял у дерева, но его никто не замечал. Проповедник начал. Сатри не слышал ни слова изговоримого, пока не прозвучало его собственное имя. После этого все стало вполне тихо. Он повернулся и уперся головой в дерево, придушенный такой печалью, какой не знал никогда. Когда все слова закончились, некоторые выступили вперед и возложили цветочек, и начали опускать ремни, и гроб, и ребенок стали утопать в могиле. Группа посторонних предавала сына Сатри земле. Мать вскрикнула и рухнула наземь, и ее подняли и помогли отойти с воем. «Стабат матер Долороза. Помнишь волосы ее поутру, пока их еще не скололи?» Черные, буйные, неукротимые от прелести. Как будто спала она в нескончаемой буре. Сатри опустился на колени в траву, ладони прижаты чашками к ушам. Кто-то коснулся его плеча. Когда поднял голову, рядом никого не оказалось. Последний в кортеже съезжал по дорожке к воротам. И если не считать двух кладбищенских, притаившихся в траве на склоне, как шакалы, он был один. Сатри встал и пошел к могиле. Там, среди цветов и аромата духов от бывших дам и слабого железного духа земли, постоять, глядя вниз в полноразмерную шестифутовую могилу с этим ящичком, упокоившимся на ее дне. Бледный человечек, были ли там последние муки? Был ли ты в ужасе? Знал ли ты? Чувствовал ли коготь, что забирал тебя? И кто этот дурень, стоящий на коленях над твоими костями, давящийся горечью? И что дитя могло знать о тьме Господнего плана? Или как плоть хрупка до того, что едва ли больше сна? Когда он поднял голову, могильщики наблюдали за ним со склона. Он их позвал, но те не ответили. Считая, должно быть, что он обезумел от горя. Быть может, он обращался к своему богу. «Вы двое! Эй!» Они переглянулись и, немного погодя, медленно поднялись и притащились по зелени, словно проходные персонажи в тевтонской драме. Сатри сидел на складном стуле. Он вяло махнул на могилу. «Можете сейчас засыпать». Те переглянулись, а затем один скрестил на груди руки и посмотрел вниз. «Уорвилл с трактором приедет», — ответил он. «Нам просто эти вот стулья тут надо сложить и составить», — сказал другой. «А им надо прийти и убрать шатер». Сатри на них уставился. Тот, у которого руки накрест, принялся раскачиваться на пятках и озираться. «Уорвилл с ними сейчас будет», — сказал другой. Сатри встал со стула и отогнул брезентовый полог, где его накинули на курган из земли. Несколько стоек с цветами перевернулись. Там лежали кайло и две лопаты, и он взял одну и вонзил ее в рыхлую землю, поднял ее и отправил груз комьев стучать по гробику. Двое переглянулись. «Надо ремни вытащить», — сказал один. «Так и вытаскивайте», — ответил Сатри, меча лопату глины. «Ну, погодите минутку». Тот, что поменьше, соступил в могилу высвободить ремни, а другой вытянул их наверх. «Этот венок тут хотите?» Выпрямившись, спросил человек из могилы, торчала лишь его голова. Отряхнул венок. «Испачкался», — сказал он. «Вылазьте оттуда», — сказал Сатри. Тот вылез и отступил. «Орвилл с ними вот-вот будет», — сказал он. Сатри не ответил. Он трудился дальше, скидывая лопатой землю, а двое наблюдали за ним. Немного погодя, они зашевелились, схлопывая стулья и составляя их у углового столба шатра. Сатри остановился и снял куртку, а потом вновь нагнулся к своей работе. Не успела могила заполниться и наполовину, в кладбищенские ворота въехал грузовик, таща за собой на прицепе низкую платформу с трактором, цепями прикованным к раме. Трактор был спереди оборудован ковшом. Они взъехали на горку и развернулись у шатра. Водитель грузовика взглянул сверху на Сатри, уперев подбородок в плечо. Сплюнул и осмотрел кладбищенскую территорию, открыл дверцу и слез. «Я прикидывал, вы уже эту штуку убрали!» — крикнул он. Сатри посмотрел. Двое других курили и щерились, и шоркали ногами. Все втроем посмотрели на него. Он ворочил лопатой дальше. Водитель на платформе тоже вылез, и они вчетвером стали болтать и курить. «Не знаю», — сказал один. «Просто вскочил и давай землю кидать». «Кажись, был. Кто его знает?» «Не, он сидел вон там, на горке». «Эй!» — крикнул один из новеньких. Сатри поднял голову. «У нас тут трактор для этого, если захотите обождать немного». Сатри вытер лоб тылом рукава и продолжал кидать землю. Мужчины затоптали бычки в траве и принялись открреплять веревки, выковыривать колья из земли. Стащили навес вниз и разложили его на земле, и Сатри трудился дальше на открытом воздухе. Разъединили раму из труб и погрузили шесты и веревки и брезент в грузовик, а следом передали один за другим сложенные стулья. «Раз так, то трактор можно и на платформе оставить», — сказал один мужчина. «А дерном утром завалим». «Когда ж еще? Все равно рабочий день уже кончился». Они сели в траву смотреть на него. Настал вечер, и небо затянуло, и не успел он закончить, как с южного осеннего неба стал медленно падать холодный дождик. Сатри швырнул последнюю лопату комьев на курганчик и выронил лопату, и подобрал куртку, и повернулся уходить. «Можете с нами доехать, если хотите», — сказал один мужчина. Он поднял голову. Они присели на корточки у заднего борта кузова, наблюдая за дождем. Он двинулся дальше. Не успел дойти до кладбищенских ворот, по гравийной дорожке подъехала серая машина с золотым щитом на дверце и остановилась подле. Снизу на него посмотрел пузатый человек в рыжевато-буром габардине. «Фамилия Сатри?» Сатри ответил, что да. Человек выбрался из машины. На нем были ремень с тиснением и кобура, а вся одежда аккуратно наглажена. Он открыл заднюю дверцу. «Залезай!» — сказал он. Сатри влез на заднее сиденье, и дверца за ним захлопнулась. От переднего сиденья его отделяла толстая сетчатая ширма, как будто в этой машине перевозили бешеных собак. Ни дверных, ни оконных ручек. Водитель посмотрел на него в зеркальце, а человек в габардине смотрел прямо вперед. Сатри откинулся на спинку и провел рукой по глазам. Когда они въезжали в городок, люди на улицах смотрели на него. «Привстань-ка тут, мизинчик!» Они остановились у обочины. «Сходи себе за кокой!» «Да не, нормально!» «Сходи себе за кокой!» Водитель оглянулся на Сатри, вылез из машины и захлопнул дверцу. Шериф вытянул одну руку вдоль спинки сиденья и осмотрел Сатри сквозь проволоку. Затем вылез и открыл заднюю дверцу. «Пересядь-ка сюда», — сказал он. Сатри выбрался и сел вперед. Шериф обошел машину и сел за руль. С минуту он рассматривал Сатри, а потом сказал: «Давай-ка я тебе кое-что скажу». «Ладно», — сказал Сатри. Тот протянул руку и постучал указательным пальцем Сатри по колену. «Ты добрый дружок мой, сукин сын 14-каратной золотой пробы. Вот в чем твоя беда. Раз это твоя беда, не слишком-то много людей сочувствуют тебе, да и твоей беде. Теперь я окажу тебе услугу, вопреки своему здравому смыслу, и никаких друзей мне это не добавит. Я сейчас отвезу твою вонючую задницу на автостанцию и дам тебе возможность отсюда убраться. У меня денег нет». «Я и не прикидывал, что есть. Я намерен выложить из собственного кармана $5, чтобы дать тебе начального пинка. Меня не интересует, куда ты поедешь, но я цель увидеть, чтобы ты на эти $5 уехал в какую-нибудь сторону, и мы с тобой вместе надеялись бы, что сюда ты никогда не вернешься. Ну а почему? Ты хочешь знать?» «Почему что?» «Почему я выкладываю на это $5?» «Нет». «Я думал, может, тебя заинтересует экономика этого дела? Слыхал я, что ты вроде как шибко умный должен быть». «Мне все равно». «Причина, с чего я вкладываю $5 в твое отсутствие, такова, что человеку, чьей дочери ты испортил жизнь, случилось быть моим другом и человеком, который мне не только нравится, но я его еще и уважаю. И мне бы хотелось, чтобы у него наступил хоть какой-то душевный покой. Я знаю, за это мне он спасибо не скажет. Ему бы хотелось, чтобы тебя повесили. Но мне известно, что он человек справедливый и миролюбивый. И я знаю, что в уме он станет счастливее, если ты просто не будешь попадаться ему на глаза. Возможно, со временем он и вообще забудет, что когда-то существовал такой подонок, как ты. Хоть в этом я и сомневаюсь». «А вам-то с этого что?» «Ничего, добрый мой кореш». «Сами сказали, что меня должна заинтересовать экономика этого дела». «Я так сказал, но я в это не верю. Все равно тут не слишком много экономики. Примерно одно можно сказать, когда тебя вот так вот на $5 наебут. Сифак себе, ты не заработаешь. Я и не рассчитывал, что ты поймешь». «Кому какое дело? Это не важно». «Вот тут-то ты не прав, друг мой. Все важно. Человек живет свою жизнь. Она у него должна быть важной. Будь он окружной шериф из захолустья или президент, или гульной зимогор, может, ты это однажды и поймешь. Я не утверждаю, что обязательно. Возможно». Шериф повернулся на сиденье и дотянулся до ключа, повернул его. Но мотор уже работал, и стартер издал внезапный дикий скрежет. Он пробормотал что-то себе под нос и переключил передачу, и они тронулись по улице. Автостанция располагалась на задах кафе, и когда они к ней подъехали, в переулке урчали на холостом ходу два автобуса. Шериф дернул за рычаг и вытащил бумажник, извлек из него $5 купюру и протянул. «Полагаю, мне придется ее взять», — сказал Сатри. «Верно полагаешь». Сатри взял купюру и взглянул на нее. «Теперь», — сказал шериф, — «я хочу, чтобы ты сел в тот автобус, какой тебе больше по нраву, и чтобы ты на эти $5 в ту сторону уехал и больше не возвращался. Усек?» «Усек». Сатри держал деньги в руке. Шериф взглянул на него. «С тобой все нормально?» — спросил он. «Угу, все нормально». «Меня удивляет, что тебе вообще хватило борзоты сюда приехать». «Что ж, вас удивляет». «Одно тебе скажу. Ты открыл мне глаза. У меня две дочки, старшей 14. И я их скорее в ад сведу, прежде чем отправлю их в тот университет. В противном разе будь я проклят». «А сыновей у вас сколько?» «Ни единого. Слушай, Сатри, мне жаль, что оно так. Эти люди вообще хотели, чтоб я тебя посадил». «Я знаю». «Ну вот, билет покупаешь вон там. Не попадайся мне на улице. До автобуса сидишь здесь. Слышишь меня?» Сатри открыл дверцу и выбрался. Посмотрел сверху на шерифа, а потом захлопнул дверцу. «Следи за собой», — сказал шериф. «Ладно». Шериф нагнулся вперед, чтобы видеть его лицо. Сатри повернулся и убрел в кафе. Из автобуса он вышел в Стентоне, Теннесси. В кармане у него еще оставалось $3. Было 10 вечера. Он добрел до стоянки такси и купил у водителя пинту виски и сунул ее себе в рубашку, и вышел на окраину городка и встал на дороге, вытянув руку с большим пальцем к проезжавшим мимо огонькам. Никто не останавливался. Через час он двинулся дальше. Похолодало. Дальше по шоссе он видел огни. Придорожная таверна или кафе. Вывеска сообщала, что это грузовая стоянка, и на гравии урчал невыключенным мотором дизельный тягач с прицепом. Сатри заглянул в витринное стекло. Холодный зал, вот и все место. Пластмассовые столы. Двое пареньков за игрой на китайском бильярде. У стойки сидел водила, пил кофе. Сатри поискал в карманах дайм, но у него не было. Он все равно зашел. Древняя официанта мыла кофейный титан изнутри шваброй с короткой рукоятью. Увидев Сатри, слезла со стула, на котором стояла, прошаркала по проходу за стойку. Сатри оперся на прилавок рядом с водилой. Тот взглянул на него. «Ваш агрегат?» — спросил Сатри. Водила поставил чашку. «Угу», — ответил он. «Агрегат мой». «Как скажете, можно мне будет с вами подъехать?» «Куда?» «В Ноксвилл». «Я не в Ноксвилл еду». «А куда?» «Не в Ноксвилл». Водила нагнулся и отхлебнул кофе, и Сатри постоял, глядя на него сверху вниз, а потом развернулся и выволокся из кафе. Двинул обратно по шоссе к городку. Огни пригасли, городок в этот полночный час казался дальше. Пройдя часть пути, он остановился, откупорил бутылку и хлебнул. Первое здание, на какое набрел он, оказалось церковью. Во дворе стоял подсвеченный стеклянный ящичек, внутри белые буквы на черной пластмассовой доске. По тускло освещенным церковным новостям роились насекомые. Сатри свернул через лужайку и зашел за церковь, а там сел в траву и попил виски. Отхлебнув немного, заплакал. Плакал все сильней и сильней. И вот уже сидел в траве, бутылка зажата горлом вверх между колен, а сам он воет в голос. Должно быть, он уснул. А когда проснулся, лежал в траве, глядя в небеса. Безоблачная ночь, усыпанная звездами, соленый вкус горя в горле. Он увидел, как с неба слилась одна звездочка, светлый след огня, а за ним ничто. Горячие обломки материи несутся сквозь ледяной эфир, безобразные комья железной окалины. Ночь намного похолодала, в траве он лежал, дрожа, и пытался уснуть, но не мог. Немного погодя встал, взял виски и подошел к задней двери церкви, попробовал ее, и она открылась. Он оказался в подвале. По одной стене там были свалены стопы старых газет и журналов, и он растянулся на них и остался лежать. Затем сел и взял немного укрыться, а потом снова лег. После заплакал опять, лежа в темноте церковного подвала под старыми газетами. Проснулся в середине утра. От грузовика, выехавшего на дорогу, задребезжала подвальная дверь. Он сел в суматохе газетных страниц и огляделся. Из высокого оконца падал свет. В траве там клевала какая-то мелкая птичка. Сатри встал и провел рукой по волосам. В горле у него пересохло, болела голова. Остаток виски стоял в бутылке на полу, и он нагнулся за нею и посмотрел на просвет. Оставалось еще треть, и он отвинтил крышку и отпил. Содрогнулся и встряхнулся, а потом глотнул еще. После этого шагнул наружу. Весь день ушел у него на то, чтобы пересечь штат. Он был небрит и выглядел скверно. К вечеру оказался на безымянном перекрестке где-то в Камберлендских горах. В четверти мили ниже по дороге в сумерках стояла такая же фигура, как и он сам. Скиталец, долго отраженный в черном асфальте. Одна рука вытянута. Сатри пошел дальше. То был смуглый юный пацан, и разместился он, голосуя, перед сельской ловчонкой. Сатри прошел мимо. Ловчонка была закрыта, окна заколочены, а из бетонного ската перед ней торчали какие-то гнутые трубы, там, где выдрали бензоколонку. «Эй!» — сказал парнишка. «Эй!» — ответил Сатри. «Вы тут живете?» «Нет». «У вас сигаретки при себе не найдется?» Парнишка шел к нему, рассматривая его пристально и как бы из-под тишка. Как это, похоже, рано или поздно начинают делать бродяги. «Нет», — ответил Сатри. «Я видел, как вы там тормозили. Куда направляетесь?» «В Ноксвилл». «А я во Флориду. У меня сестра в Форт Лодердейле». Он отвернулся и сплюнул. На нем была рубашка с коротким рукавом, а Сатри и в куртке уже было холодно. В таких потемках разглядеть его он мог еле-еле. По одному плечу — наколки. «Я дальше пройду», — сказал Сатри. Парнишка сменил тон. «Слышите?» — сказал он. «А чего б нам вместе не потормозить? Может, лучше получится?» Сатри посмотрел на него. Одет он был в джинсы, а волосы всклокочены, и общий вид у него опасной мерзости. Здоровенный, мерзкий с виду пацан. «Я дальше пройду», — повторил Сатри. «Пусть тебе первая попытка останется». «Прикидываете, тут остановится кто-нибудь после темна?» «Не знаю. Догадываюсь, не больше твоего». «Во как!» «Ты откуда приехал?» Пацан глянул в бок. «Из Сент-Луиса», — сказал он. «Сент-Луис», — повторил Сатри. «Я там проезжал». «Адское же местечко тут застрять, скажите». «Ну, удачи». «Слышите, а далеко тут следующий городок?» «Не знаю». Сатри двинулся прочь. «Слышите?» — снова позвал его пацан. «Чего?» «А квартера у вас для меня не найдется?» Сатри покачал головой. Пацан надвигался на него. «Да ладно, дядя!» — сказал он. «Я два клятых дня не ел! Черт, да хоть 15 центов! Что-нибудь!» «У меня не дай монет!» — сказал Сатри. «Поглядим!» Сатри не сводил с него глаз. Покачивался он на пятках и выглядел голодным. «Что?» — спросил он. «Я сказал, поглядим! Поглядим, как ты вывернешь карманы!» «Я ж тебе сказал, у меня ничего при себе нет». Пацан сдвинулся чуть левее него. «Это ты так сказал», — произнес он. «Мне б хотелось убедиться». «Твоя беда», — сказал Сатри. Он сделал шаг назад и повернулся отойти. При этом пацан на него бросился. Сатри увернулся. Наземь они рухнули вместе. На Сатри от него повеяло застойным потом. Пацан пытался его ударить, короткие тычки кулачищами. Сатри прижал его лицом к своей груди. Страх и тошнота. Пацан перестал драться и попробовал вцепиться ему в горло. Сатри прикатился. Оба поднялись. Пацан цеплялся за его куртку. Сатри замахнулся на него. Они столкнулись, ноги скребли по гравию в той почти полной темноте перед заброшенной лавкой. Пацан отпустил Сатри, чтоб его стукнуть, а тот упал на одно колено и схватил пацана сзади за икры и дернул вниз, жестко на крестец. И после этого побежал по шоссе. Башмаки пацана захлопали за ним следом, привкус крови во рту. Но шаги стихли, и когда Сатри оглянулся, в еще больше сгустившихся сумерках увидел пацана у обочины. Тот согнулся, пытаясь отдышаться. «Сыкливый хуесос ты!» Доплыл до него вдоль шоссе голос. Сатри приложил руку к сердцу, где громыхало оно в иначе полной тиши этой глухомани. Пошел по дороге в темноте. Уже чуть больше, чем рассвет, когда генерал проезжает по передней улице, ссутулясь на облучке своей угольной повозки. Кобыла по кличке Голгофа подвешена между оглоблями и спотыкается по холоду со своими двусуставными коленями. А ноги ее цокают, и яркие истертые кольца подков слабо подмигивают среди дребезжащих спиц. В стойке для кнута едет гнутая трость. В железе одного обода зазор, и, перекрывая бессмысленное ворчание повозки, он щелкает, щелкает с настойчивостью часов, что отбивают продвижение, предназначение, прохождение времени. Когда останавливаются они, происходит свирепое содрогание, как будто что-то не выдержало. Генерал все слезает и слезает со своего сиденья и огибает повозку, и берет почернелую корзину и ставит ее на улице. Рычагом поддевает он ламповое стекло и задувает крохотное пламя. уголь, кусок за куском, снимает руками вниз, покуда корзина не наполняется, и с болью взваливает он ее и несет к тусклому дому. Сквозь промозглый туман, согбенно и бормоча, возвращается облегченный, но не с лучшей скоростью или расположением туда, где кобыла спит, стоя в своей упряжи. Катят они, медленно трюхая, грохоча по пустой улице, проезжают под мостом и выбираются в замерзлые поля к реке. В заре инеевого оттенка мстится, что плывут они, отъединенные в холодном дыму, пока лишь генеральские плечи да его согбенная спина со шляпой, умастившиеся на плечах его одежи, да шляпа на кобыле, не проплывают над холодной серой пустотой, словно бродячие предметы из полярного сна. «Уголь! Растопка! Мог бы хоть столько! Продать бы сполна угля!» Было 6 градусов над нулем. Сатри выполз из постели, натянул на себя куртку и достал брюки. Взобрался обратно на кровать, чтобы влезть в них, до того холодной была палуба. Присел на корточки и из-под шконки выудил носки, и вытряс из них пыль, и надел их, и вступил в башмаки, и пошел к двери. Вокруг него вихрилась дымка. На повозке сидел старый черный углеторговец. Кобыла его стояла боком и притоптывала. «А ты б не мог просто корзину оставить и ехать дальше?» «Вижу, не замерз», — ответил генерал, слезая. Сатри взял у двери корзину и спустился на дорожку. Между плавучим домом и берегом река замерзла. Тоненькая пленка морщинистого литка, сквозь которую падали комки мерзлой грязи из-под прогибавшихся сходин. Пустую корзину он закинул в повозку и взял у старика полную. «Мне надо б сегодня денег получить», — сказал генерал. «Сколько?» «Ты мне должен 85 центов». «Откуда знаешь?» Старик похлопал руками в перчатках. Голова его была обернута тряпьем. «Я себе все счета веду», — сказал он. «Веди свой, если тебе мой не нравится». «Где ты все их держишь?» «Ничего, так себе я их держу». «Сколько возьмешь?» «Все, что смогу, вроде как». Сатри поставил корзину на мерзлую землю и сунул руку в брючный карман. У него было 35 центов. Их он отдал старику, и тот с минуту поразглядывал их, и кивнул, и дернул за бечевку, уходившую куда-то ему под одежду. Возник длинный серый носок. К верхушке его была пришита старая латунная застежка от кошелька, и он ее отщелкнул и вбросил туда монеты, и опустил носок туда, откуда тот возник, и вновь забрался на облучок повозки. «Ну, Соня!» — сказал он. Кобыла рванулась вперед. Сатри проводил их взглядом через поле, они переходили вброд белые пары. Мертвый фонарь свисал своей дужкой с откидного заднего борта, повозка встала торчком, переваливая пути, и снова накренилась вперед и спустилась с насыпи с глаз долой. Выше по реке он видел смутную прядь холодного голубого света, где сквозь речной туман вставало солнце. Но света было там немного, а тепла и вовсе никакого. Он взял корзину с углем и втащил обратно по сходням, и вошел внутрь. Даже не обеспокоился захлопнуть дверь. Корзину поставил у печки и взял совок для угля, и встряхнул его. Поддев дверцу печки носком и распахнув ее, накренил туда совок, уголь, падая, застучал. Встрепенулась сухая зола. Сатри заглянул в железное чрево, тыча кочергой в шлак в печкином нутре. Смял газету и выронил ее, поджегши, и протянул руки к мимолетному теплу. Газета скрутилась измученным пеплом и поднялась в устье печки, обугленная гравюра, на которой выложены серые новости, серые лица. Сатри обхватил себя руками и выругался. В щелях пел ледяной ветер. Он принес лампу со стола, снял стекло, открутил держалку фитиля и вылил керосин в печку. Повалил белый дым. Он чиркнул спичкой и выронил ее туда, но ничего не произошло. Схватил клок газеты и поджег его, и сунул внутрь. Рыгнул клубок пламени. Сатри исполнил несколько окоченелых танцевальных па и вышел наружу облегчиться. Вдоль берега лежал лед, ломкие тарелки, покореженные и разбитые на грязи, и мелкие ледовые огородики по всем водосборным и мерзлым равнинам, где из трясины побегами торчали хрупкие хрустальные колонны. Он вытянул своего съежившегося гусика и ссал в реку долго, дымя, потом сплюнул и застегнулся, и вернулся внутрь. Дверь пинком захлопнул и встал перед печкой жестом великого увещевания. Замерзший отшельник. Нижнюю челюсть ему свело. Огляделся и взял свою чашку, и посмотрел в нее. Опрокинул и пристукнул по ней, и оттуда выскользнула янтарная линза замерзшего кофе, и, покачиваясь и перестукивая, закружила по раковине. Он снял сковороду и поставил ее на печку, и ложкой зачерпнул застывшего серого жира. В кладовке своей, собранной из упаковочных ящиков, выбрал два яйца и ловко тюкнул одно о край сковородки. Оно зазвенело, как каменное. Сатри швырнул его в стену, и яйцо упало на пол, и продолговатое и одеревеневшее закатилось под кровать. Он снова повесил сковороду на стенку и уставился в окно. Из углов скользящей рамы по стеклу дугами росли папоротники инея, а река сутулилась себе мимо, словно какой-то унылый сток из земного кишечника. Сатри застегнул куртку и вышел наружу. Весь бурьян померз маленькими ледовыми пипетками. Сухие кожуры стручков, оболочки репьев, все окутано стеклом и лопастями и чехлами льда, что паутиной связывал старую листву и держал в себе вмерзшие взвешенные пылинки песка или сажи или ваксы. Хилые листы льда перекрывали канавы, а железноцветные деревья вдоль ветреного заброшенного и пронизывающего побережья держала в своей хватке изморось. Сатри прошел через хрупкие поля к дороге и поднялся по передней улице. Из лавки навстречу ему попалась кучка черных детишек. Они тащили детскую коляску угля, щепок и пыли, собранных с бокового пути железной дороги. Шли они тихо, едва одетые и, похоже, нечувствительные к стихии. Нижняя челюсть у Сатри стучала, пока он не подумал о своих пломбах. Пересек дорогу и, проходя по крыльцу лавки, глянул на жестяной градусник на стенке. Ноль или около. Он вошел и сразу направился вглубь, даже не ответив на учтивое утреннее приветствие Хауарда Клевенджера. У печки бакалейщика на перевернутой корзине сгорбилась старая черная вдова, наблюдая за пламенем в зазубренную щель в горячем железе. Казалось, она в слезах, так густо с красных нижних губ ее глазниц капала слизь. Была она косолапа и носила чуни, сшитые из старого ковра, синий облезлый ворс с беспородными цветами. На вид какая-то восточная, безмолвная и в платке. Руки в солдатских перчатках с обрезанными пальцами мяла она себе и бормотала нескончаемый монолог. Стоя рядом, Сатри склонил голову расслышать. Ему стало интересно, что обсуждают обездоленные, но говорила она на каком-то другом языке, и он разобрал только слово «Господь». С мороза в лавку вошли Джабба и Бунгало в немытой воне холодной шерсти и самогонного виски. Встали у печки и кивнули, и развели руки в стороны. «Тебе нормально так холодно?» «Да я замерз». «Тебе выпить хорошенько надо, Сатри». «Валяй, дай ему разок по-крупному». Бунгало глянул на Джабба с вопросом. «Давай, давай. Сатри не слишком заносится, после черномазого пьет». «Верно ж, Сатри?» Старуха освободила свою корзину и передвинулась к стенке. «Я пас». «Где бутылка?» Бунгало, приподняв перед фуфайки, вытащил из-за пояса пинту, отчасти наполненную прозрачной жидкостью. Черные опасливо глянули на лавочника, Джабба принял бутылку и отвинтил колпачок, и протянул ее Сатри. «Валяй, дядя!» «Не могу». «Давай же!» «Не». «Я думал, ты сказал, что старине Сатри не за гордяк пить после черного человека». «Давай, хорош уж с этой сранью!» Джабба очень слегка покачивался, как едва-едва потревоженный Крайт. Угрюмая нижняя губа у него отвисала. Он медленно встряхнул бутылку. «Это хороший виски, дядя! Нам с Бунгало годится!» «Я же сказал, что не хочу!» Джабба прижал бутылку к его груди. Сатри поднял руку и мягко отнял от себя бутылку. В лавке раздавался единственный звук — ржавый скрип заслонки, качавшийся на жестяном дымоходе от тяги. «Благодарение сегодня, дядя! Выпей чутка!» Бутылка вновь оказалась у его груди. «Прибрал бы ты эту бутылку от меня подальше», — сказал Сатри. «Ты просишь или говоришь?» Я сказал, убери ее у меня из-под носа. «Это тебе не веселая улица, Мудень!» «Я знаю, на какой я улице. Может, это тебе лучше от красных дьяволят избавиться? Предложил бы Хауарду выпить». «Он не пьет», — сказал Бунгало. «Заткнись, Бунгало! Ладно вам, мистер Сатри. Прошу вас, сэр, вы уж выпейте чутка с нами, бедными старыми черномазами». В лавку вошел лягух-мореход Фрейзер. Члены у печки ощутили его присутствие, а может, им подуло холодным сквозняком снаружи, или заслонка так затрепетала. Старуха сдвинулась в угол, где бормотала среди консервов. Мореход прошел с холода сразу к печке, ладони демонстрируют благословение, непринужденная улыбка. Посмотрел на черных и посмотрел на Сатри. Джаба неуверенно держал бутылку. «Друзья и соседи!» — произнес мореход. «Старина Сатри вот пить не хочет», — сказал Бунгало. «Заткнись, Бунгало!» «Зато мореход выпьет», — сказал мореход. Джаба глянул на бутылку. Мореход бережно взял ее у него и поддержал против света, невзирая на Хауарда Клевенджера, который теперь поглядывал вглубь. Бутылка пересохла почти на две трети. Мореход ее наклонил. Сквозь жидкость вверх рванулись пузырьки, и за стеклом случилось великое кипение и взбивание. Жидкость текла по горлышку бутылки. Черные щеки Фрейзера надулись шарами. Он нагнулся и харкнул долгой прозрачной струей, что как моча, в стоячую дверцу печки, и там вспрыгнул шар голубого пламени. Бунгало отшатнулся. Мореход печально оглядел бутылку, ему немножко опалило совиные пучки бровей над холодными глазами. «Это ужасный виски, Джаба», — сказал он. «Вы что там все, виски распиваете?» «Ни у кого тут никакого виски нет, Хауард!» «Мне б лучше не слышать о том, что у меня в магазине распивают какой-то виски. Вам всем не стоит эту старую дрянь пить, Джаба. Вот». «На что оно мне, Мудень?» Пожав плечами, мореход выронил бутылку в печь, а Бунгало опять отошел назад. В недрах печки случилось пыхнувшее беспокойство. «Что скажешь, Сатри?» — произнес мореход. «Да ничего особого. Сам как...» «Да крадусь как-то». «Любитель беломазых, блядь», — сказал Джабба. «Кажись, придется настучать кое-кому по старой костлявой башке и посадить на нее черную шишку», — сказал мореход. На Джабба он даже не посмотрел. «Бля», — произнес тот. Вздернул куртку себе на плечи и качнулся к двери. Бунгало поглядел ему вслед. «Уйти или остаться?» Он расставил ноги и повернул руки к теплу, пока раздумывал об этом. «Что с ним такое?» — спросил Сатри. «Считает себя гадом. Закидывается красными дьяволятами. А вот старый Бунгало тут. Он эту срань не жрет. Правда же, Бунганал?» Бунгало робко глядел в пол. «Не-е-е», — ответил он. «Тебя будто какой хренью огорошило, Бунганал?» Бунгало не ответил. Он шагнул назад, чтобы освободить место старухи, которая опять подошла к печке, и тянула за корзину, и подтыкала себе юбки, чтобы сесть. Сатри опустил на нее взгляд, когда она перескладывала свой платок на редко сидеющую маковку ее черепушки. В протухшую шерсть спряталось несколько вошек. «У тебя нигде сегодня индейки не припрятано, а, Бунгало?» «Если б». «Спорить могу, у старины Сатри есть». «Не, пока что нету». «Бля», — сказал Бунгало, — «наверняка ж есть». «Сдается мне, если приспичит, поесть можем у Бунгало», — сказал Сатри. «Бля, у меня в доме ничего». Мореход развернулся задом, чтобы согреть спину. Сатри услышал придавленный всхлип и посмотрел вниз. Увидел, что старуха сама себе плачет, вытирая нос худосочной костяшкой пальца. «Ох уж этот старина Сатри!» — сказал мореход. «За ним глаз да глаз! Артист-крысятник он! Вон попроси его куртку расстегнуть, Бунгало! Погляди, не прячется ли там у него индейка!» Он глянул на Сатри, затем опустил взгляд на ворох тростинок, похожий на куклу у своих ног. Нагнулся. «Эй!» — сказал он. «Что с вами такое, мамуля?» Та бормотала, и всхлипывала сама себе, и, похоже, вообще не заметила, что к ней обращаются. «Эй, Хауард!» — сказал мореход. «Кто эта старушка?» «Почем я знаю?» «Почем Хауард знает?» — повторил мореход. Он подошел к ящику и поднял крышку, и порылся внутри, и вернулся с полупинтой молока, и открыл ее, и вложил старушке в руки. Когда Сатри уходил, она все еще за нее держалась и по-прежнему что-то говорила, но больше уже не плакала. Он поднялся выше по улице. Ему попались двое маленьких мальчишек. «Эй, ребятки!» — сказал он. «Тебя как звать?» — спросил один. «Сатри, а тебя?» Никакого ответа. Другой произнес. «Рэнди его звать, он мой брат». Сатри посмотрел на них. Их окутывал пар, а под носами висели мешочки соплей. «Кто у вас старший?» Брат Рэнди с минуту глядел в землю. «Аллен», — сказал он. Сатри ухмыльнулся. «Сколько вас там?» «Фиг знает». «Нам бы дальше», — сказал Рэнди. «Еще увидимся», — сказал Сатри. Он за ними понаблюдал. Скачут по улице, один обернулся. Детвора пепельной масти ковыляет в сумраке. Придет зима, серая пора тут в сумбуре закопченного тумана, висящего над городом, словно библейское проклятие. Безрадостная среда, в которой пейзаж расплывается, как Атлантида на бессветном своем дне морском, смутно в глазах угря. Колокольный перезвон в башне суда, будто предупреждение о тумане на неком укрытом пеленою побережье. В воздухе гарь, состоящая из угольной сажи и жареного кофе. Сквозь остекленевшую атмосферу с трудом движутся птички. Он перешел через дорогу на вершине горки и двинулся через обындевелую траву к почте, вдоль по длинному мраморному коридору и наружу на дальней стороне. Вверх по этому вот переулку, отвесные кирпичные стены цвета мерзлого йода. Медленно зашевелилось уличное движение, шум и лязг трамваев. На своих перекрестках топчутся газетчики, пальцы размешивают мелочь в замызганных фартуках с карманами. На рыночной улице расставляют нищих, как покоробленные торговые автоматики. Целые легионы увечных и немых, и скрюченных размещаются по улицам в чистилищном пару дыма и тумана. Лучи фар, казалось, буровят тоннели в марле. Со своих подоконников рынка курлычут и пялятся голуби, крылатые очерки хлопают крыльями вперед сквозь серую дымку. Дрожа, он пробирался к расистому неоновому свету в окне, несущем на себе нарисованный окорок. Завтрак Сатри изучил через стекло, поглаживая лавандовую лунку сбоку своей челюсти. Там никого из знакомых, кроме одного, слепой Ричард, пил кофе. Он передернул плечами, поудобнее устраиваясь в куртке, и вошел. Повернулось несколько голов. Старые хрычи склонялись над своими кашами. Шелк фарфоровых зубов. В саване холода постоял он в дверях, затем пробрался к стойке. «Ричард», — сказал он. Серая голова, птичья пялящаяся на перепончатой шее, повернулась. Замыленные глазницы. «Эй, Сатри, как поживаешь?» «Нормально. Сам как?» «Если не считать того, что замерз, не могу пожаловаться». Слепец ощерился акульей улыбой, полной зубной черноты и ошметков завтрака. «Че есть с собой?» Улыбка ссочилась. «Ага!» — раззявились эти бесплодные светолишенные глазницы. «Чего нужно, Сат?» «Подкинь дайм». Ричард пошарил в сером кармане. «Вот, держи!» «Спасибо, Ричард!» Он передвинулся вдоль стойки к пустому табурету и заказал кофе. Парящая чашка утреннего слабительного, увесистая белая чашка со сколами и песочком по ободу. Спектры мигают, капельки масла поверх непригодных для питья гудронных выщелачиваний. Долил чашку сливками до краев. За помраченными паром оконными стеклами мимо шатались искореженные фигуры — окутанные саванами пальто. Он прихлебывал кофе. Вошел Улисс, аккуратно повесил шляпу и устроился на табурете возле Сатри. Рядом положил газету и взял меню. «Ты все еще перенасыщаешь рынок труда, я погляжу», — сказал он. «Утро, Улисс». «Сегодня утром тут кто-нибудь уже нанимал?» «Пока нет. Дай-ка поглядеть кусок газеты». Улисс разделил страницы и передал ему одну тетрадку. сложил меню и сунул его на место в стойку и поднял голову. «Омлет из двух с ветчиной и кофе!» — сказал он. Грек кивнул. Сатри стукнул чашкой, двигая ее вперед за добавкой. «Прохладненько вышло, а?» — сказал Улис. Они развернули газеты. К ним стукнули две чашки кофе. Они занялись передачей сливок и сахара друг другу, лениво помешивая. «Джо-Джо, — говорит, — спустилась до шести выше», — сказал Сатри. «М-м-м!» — отозвался Улис. На продолговатой тарелке из серого фаянса прибыл омлет с ветчиной. Сатри свернул газету и уложил ее на стойку под локоть Улису. «Хочешь этот кусок посмотреть?» — спросил Улис. «Нет, спасибо, мне идти пора». «Не спеши так!» Сатри допил кофе и встал. Грек оторвал взгляд от переворачивания ломтиков мозгов на рашпере. Сатри двинул по стойке дайм и застегнул куртку. «Как Джейбан нынче?» — сказал Улис. «Примерно так же. Больше особо не появляется. Он теперь работает». Улис улыбнулся. «Еще одна жертва найма, э?» «Столько хороших мужиков», — сказал Сатри. Он прошел по веселой улице до нижнего края городка вниз по холмистому проспекту мимо Эндрю Джонса и особняка Блаунта к виадуку. С улицы спускалась каменная лесенка. В холодном глиняном садке внизу никаких признаков жизни. «Джин!» Голос в пещере крупозный. Он огляделся. Немного погодя позвал еще раз. Из бетонного склепика, в котором скрывались трубы в оболочках и странные серые чаны электричества, донесся приглушенный ответ. «Это я!» — сказал Сатри. В двери сморщенное лицо. Хэрогейт выполз и присел на земле на корточки. Руками обхватил сложенные кости внутренних джинсовых штанин и взглянул снизу вверх на Сатри. Он был голубого цвета. «Ну?» — сказал Сатри. «Жопа!» — сказал Хэрогейт. «Что случилось с твоей постелью?» Хэрогейт показал через плечо. «Я туда матрас втащил. Даже не знал, что такая холодрыга бывает». «Так отрывай задницу. Пошли в верхний город». «Я сколько-то назад в гостиницу ходил, а этот черномазый подходит и спрышивает, чего мне надо. Вот и пришлось уйти опять». «У тебя деньги есть?» «Не я-то дайма». «Ну так собирайся, пошли. Ты ж тут замерзнешь». «Так я уже... жопа!» Хэрогейт поднялся и сплюнул, и вздернул плечи жестом содрогания от отчаяния, и двинулся по мерзлой земле к лестнице. Под армейской курткой, что на нем была, различались очертания его лопаток. Оба взобрались на верхнюю улицу, руки в карманах. «Ты что-нибудь ел?» Хэрогейт покачал головой. «Бля, нет! От меня одна тень осталась!» «Ну, давай тогда засунем тебе в тощее пузо немного бакалеи». «У тебя деньги есть?» «Пока нет». «Жопа!» — сказал Хэрогейт. Они топали по холодной и унылой улице. Поднялся ожесточенный ветер, и комочки сажи поскакали по дорожкам. Взмыли и затрещали в переулке старые газеты, и наутек пустился картонный стаканчик. Эти одинокие фигуры, пробиравшиеся по ногим улицам, материли холодину, а нечто вроде солнца тужилось в 10 часов, захудалое и не жаркое замерзлыми тлетворными миазмами, что обволакивали весь городок. У аптеки Лейна они заглянули внутрь. «Закрыты!» «Сегодня благодарение!» Хэрогейт огляделся. «Вот же черт!» — сказал он. «Пойдем в Уолгрин. У них всегда есть обед с индейкой». Внутри стеклянного фасада висели крупные плакаты, исходящая паром тарелка индюшатины с подливой и картошкой, с горохом и клюквенным соусом. Цена — 59 центов. «Как тебе такое?» — спросил Сатри. Хэрогейт лишь покачал головой. Гуськом они прошли в дверь, и Сатри сразу двинул к кассе. Из-за стойки приподнялась очкастая блондинка с блоками сигарет, которыми надо заполнять полочки. «Эй, красавчик!» — сказала она. «Привет, Мэри Лу!» «Что делаешь?» «Поесть пришел». Она взглянула мимо него и огляделась. «Ладно», — сказала она. «Я друга привел». «Ладно», — сказала она. Он улыбнулся и причмокнул губами в поцелуе. и они с Хэррогейтом прошли вдоль стойки и взобрались на табуреты. «Два обеда с индейкой», — сказал Сатри. Она записала на зеленом талоне. «Вам обоим кофе надо?» «Кофе хочешь, джин?» «Черт, ну еще бы!» «Два кофе». Они прихлебывали воду из маленьких картонных конусов в ажурных подставках. «Хватит так нервничать, джин!» «Ага, ага! Ну да, ну да!» — ответил Хэррогейт. Он пялился на кричащие картонные вывески над стойкой с газировкой, с их сливочными мороженными и образцовыми сэндвичами. Огляделся и подался к Сатри. «Ты же вроде сказал, что у тебя нет денег!» — прошептал он. «Ты же вроде сказал, что у тебя есть». «Я пошел отсюда нахуй!» Сатри схватил его за рукав. «Я просто пошутил», — сказал он. «Точно?» «Точно». Хэррогейт расстегнул куртку и принялся озираться спокойнее. Принесли кофе. «Как ты ночью спал?» Ложечкой он нагребал здоровенные черпаки сахара. «Говенно», — ответил он. «Ты?» Сатри лишь покачал головой. Юнец на табурете с ним рядом, цапельные ноги свесившие, вонял прокопченным суспензорием. Даже у официантки глаза сделались немножко чудными, когда она проходила рядом, при том, что и сама она была отнюдь не розовым садом. «Глянь только!» — сказал Хэррогейт. Она поставила перед обоями по белой тарелке. Индейка ломтиками, а сверху облита густой подливой, и парящее картофельное пюре — и горох, и плюха клюквенного соуса кларетового цвета, а еще горячие булочки с кусочками сливочного масла. Глаза у Хэррогейта сделались огромными. «Вам обоим еще кофе?» «Да, мэм». Хэррогейт так набил рот едой, что у него выпучились глаза. «Полегче давай, джин, на дне тарелки приза нет». Хэррогейт кивнул, сгорбился над тарелкой и обхватил ее одной рукой, а другой загребал выпадавшие куски на вилку и тащил их к нижней челюсти. Никакой беседы. Дальше у стойки кто-то сидел и читал газету. Вокруг валандались официантки, возили пакостные кухонные полотенца по технике из нержавейки. Пока ел, Сатри озирал эту сцену каменноглазой скуки. Он бы и по второй тарелке заказал, если бы не привлекло внимания. С набитым животом физиономия у Хэррогейта сделалась миленькой, глаза начали разъезжаться. Попили еще кофе, он наклонился к Сатри поближе. «Слышь, Сат, давай я чеки возьму, и мы выскользнем на другую сторону и поглядим там на журналы, пока не увидим, что горизонт чист, а потом свалим наружу». «Все в порядке». «Черт, да деньги ж сэкономишь, нам могут понадобиться. Слышь, они тут не строгие». Сатри покачал головой. «Они за тобой следят», — сказал он. «В каком это смысле следят? Ты подозрительно смотришься». «Я смотрюсь? А ты?» «Они с одного взгляда определят, что со мной все нормально». «Ах ты ж говножопа!» Сатри хохотал, булькая кофе во рту. «Ладно тебе, Сатри! Черт, да ты можешь первым выйти, если хочешь, а я за тобой». Сатри вытер подбородок и взглянул сверху вниз на острое и странно иссохшее детское личико, поглощенное замыслом кражи. «Джин!» «Ага! Умора с тобой!» «Ага, ну!» На улице они встали лицами по ветру, ковыряясь в зубах. «Что делать намерен?» «Не знаю! Колотун!» «Разве ты никого за горкой не знаешь, кому как бы в гости можно?» «Не знаю!» «К Руфусу, что ли, можно сходить?» «Заберись куда-нибудь. Я схожу гляну, как там старик. Что-нибудь придумаем». «Я уверен, что это конец света». «Что?» Хэррогейт не сводил взгляда с мостовой. Повторил еще раз. «Посмотри на меня», — сказал Сатри. Тот поднял голову. Печальное сморщенное лицо, исполосованное копотью. «Ты серьезно?» «Ну а ты что об этом думаешь?» Сатри рассмеялся. «Не смешно», — сказал Хэррогейт. «Сам смешной, дурацкий сукин ты сын. Считаешь, что мир закончится только потому, что тебе холодно?» «Не мне ж одному, везде холодно». «У печки Руфуса нет. Тащи-ка ты туда свою жопу. Потом увидимся». Вверх по реке из-за моста дул ветер холоднее. Сатри поспешил дальше, как горбун. Перебравшись на другую сторону, сыпался по мерзлой грязи откоса и нырнул под мост. Костра не было. «Хо!» — крикнул он. «О!» — ответил голос Сарк. Он вошел и огляделся. Стариковская постель и стариковская тележка, и горы всякой дряни и тряпья, и мебель. С муфтовых соединений сточных труб над головой свисали замерзшие протечки. Сатри повернулся и снова взобрался по берегу на улицу, и снова перешел реку по мосту. Поднялся по рыночной и на горку до Лозового проспекта к полудолларовой ночлежке. Старый потемнелый кирпич и мансардная крыша со щипцами, крытая черепицей в виде рыбьей чешуи. Поискал звонок, но там из дырки лишь висели провода, поэтому он постучал в стекло боковой створки. В свинцовых штапиках оно подавалось мягко и беззвучно. Он постучал в саму дверь. Немного погодя нажал на ручку. Дверь оказалась не заперта, и он вошел в холодный узкий коридор. Захлопнул за собой дверь и прошел дальше в полутьме, выкликая кого-нибудь. Никого. Он помедлил у свитого кольцами столбика балюстрады и всмотрелся в холодный черный лестничный пролет. Прислушался. Шаркают. Кто-то сплюнул. Он вернулся по коридору и открыл какую-то дверь. В гостиную, забитую отщепенцами. Выглядело так, будто старичье тут замышляло бунт. Это сборище истерзанных на хлипких этих стульях. Вокруг патентованной железной печки сизые на вид старики горбились у тепла в голой комнате, клюя носами и бормоча, исхаркивая плюхи слюней, забитые пылью и кровью, на горячее железо, где те шипели и смердели. Тряпичник нахохлился в углу на старом очаге почти за печкой. Сатри заметил, как он поднял взгляд, далеко глаза его не видели. Тряпичник не знал, кто вошел, пока Сатри не назвал его по имени. «Кто там?» — спросил он, выгибая шею и взглядывая вверх. «Сатри!» «А-а-а!» — сказал тряпичник. Сатри улыбнулся. В комнате висел теплый дух мерзости, прошитый вонью мочи. «Что делаешь?» «Плесневею!» «Ты?» «Дубею». «Это лишь начало. Ожидаю, река вся перемерзнет. Ты б вытащил переметы свои. Их льдом обрежет. Потом больше не найдешь. Я такое уже видал. Можешь со мной поспорить». Сатри присел на корточки и протянул руки к огню. Человек с лиловым лицом, как лица у мертвых, смотрел на него сверху вниз. «Ты тут сколько уже?» — спросил Сатри. — С двух дней назад. Сатри огляделся. Лиловый смотрел на дырку в полу. С нижней губы у него на полдороги к башмаку повисла дрожащая нитка слюней. — И сколько собираешься пробыть? Тряпичник пожал плечами грифа. — Сколько б холодина не продержалась! Мне все равно! Помереть бы только, всяко лучше будет! Этим Сатри пренебрег. Такое он и раньше слышал. «Сколько у них тут обитает?» — спросил он. Тряпичник махнул рукой. «Не ведаю. Сколько ни есть, все тут, кажись. Никакого другого теплого места в доме нет, чтоб я знал». «А комнаты где? Наверху?» «Ага, там. Все кровати разобрали». Лиловый к ним прислушивался. «Сесилову не разобрали», — сказал он. «Ну?» «Сесилову не брали». «Кто это, Сесил?» «Просто старый Сесил. Умер он». «А-а-а». «Но не в той постели он умер». «А где?» «В верхнем городе. Слишком надрался и не вернулся. Кажись, там где-то и выключился. Замерз насмерть, сказали. Не знаю». «Он замерз», — подтвердил Лиловый. «Замерз старый Сесил». «Сесил замерз. Старый Сесил замерз с головы до пят. Окоченел, как черепаха. Хоть и кирял процеженный жир в банке. И разбавлял аквафортис». От всего этого у себя в ушах Сатри отмахнулся. Сесила обсуждало все общество. Все соглашались с тем, что в день его смерти было очень холодно. «Сегодня еще холоднее. Холоднее, чем жопа у копателя колодцев», — сказал один. Другой сказал «Ведьмина титька». «Монашкина манда», — сказал третий, — «в Великую Пятницу». Сатри нагнулся и тронул старика за руку. Пальто с проеденными локтями. Тряпичник отдернулся и оборотил к нему злобный красный глаз. «С кем тут насчет комнаты?» «Его тут нет». 50 центов, да?» «За ночь. Снимать можно понедельно, тогда дешевле выйдет. 2.50, если раздобудешь. А с твоим-то местом что не так? Тебя ж оттуль не вышвырнули, правда?» «Это не мне». «Ну тогда скажи ему, чтобы приходил в такую-то погоду. Нельзя ж смотреть, что ни день, как помирает кто». «А этот, как его, когда вернется?» «Не могу сказать». «Можно я наверху посмотрю?» «Где тебе заблагорассудится, можно смотреть, потому как его тут нет». «Тебе нужно что-нибудь?» «Мне все нужно». Сатри поднялся. «Принеси что-нибудь для котла», — сказал тряпичник. «И сам можешь подсесть». Он показал куда-то вверх серой рукой, оплетенной лохмотьями носка. На одном глазу железной печки шипела ведерко, и форма для пирога с камнем в ней поднялась вдоль одного края, словно тонкая лягушачья челюсть, и изрыгнула выхлоп пара и захлопнулась вновь. «Погляжу, что можно сделать», — сказал Сатри. Он обогнул по краю этих полупомешанных и пропитанных ромом пожилых маразматиков и поднялся по лестнице. Приглушенный свет падал в окно в конце коридора. Все двери здесь сняли с петель и унесли. Сатри заглянул в старый будуар с матрасами вдоль стен. Драные серые армейские одеяла. У окна сидел на корточках человечек и мастурбировал. Взгляда от Сатри он не оторвал, как не прекратил дергать за свой вялый и обвисший хер. В комнате было смертельно холодно. Сатри повернулся и пошел обратно и вниз по лестнице. Дверь открыла миссис Руфус. «Вам холода хватает?» — спросил Сатри. Она поманила его внутрь. Харрогейт сидел у печки с кучкой черных. Все они были пьяны или трудились над этим. Когда Харрогейт повернулся и поднял голову, Сатри увидел, что и сам городской крыс уже пошатывается. «Как тебе, к черту, удалось так быстро надраться?» — спросил он. «Виски пил? Вот так? Хлебни проклятущего сам, Сат! Дай ему выпить, Клео!» Маслатый черный с зубами в растопырку протянул квартовую банку из-под пикулей, полуполную самогонки. Сатри отмахнулся. «Где Руфус?» «Нет его тут!» «Это я вижу!» «Я говорила этому дурню не давать ему нисколько виски!» произнесла у него из-за спины миссис Руфус, приглушенно взвизгнув. «Я ж ему в глотку насильно не заливал!» ответил темный карлик у печной дверцы. Сатри огляделся. «Ну и нахуй!» — сказал он. «Что это за кошак?» — спросил смуглый веснушчатый полукровка. Мелкий череп, весь в обрезках медной проволоки. «Он клевый дядя! Клевый он!» — сказал Харрогейт, легко влившись в то, как оно тут принято. Сатри повернулся и вышел. Дверь за собой он затворил и прошагал по гаревой дорожке мимо свинарника. Пара рыл обрабатывала ячеи ограды, стараясь уловить его дух. Длинные уши загибались, бледные глаза наблюдали из своих угодий перемерзшей трясины. Он выбрался на дорогу и по виадуку двинулся в городок. Падал легчайший дождик сажи, и вокруг него вдруг вспорхнула горсть мелких птичек, со слабым скрежетом перемещаясь по злющему воздуху. Сатри посмотрел вниз, как вихрится ручей черной воды на серые панели фестончатого льда. Двинулся дальше к городку, миру бесцветному в этот зимний день, где у всего тот зернистый вид старых пленок, а здания высятся в неясность пророческую и проникновенную. Он прошел вверх по центральной, сутулясь и сунув руки поглубже в карманы. Безглазый нищий, от холода растерянный, сидел на опустевшей праздничной улице и распевал кантику своей вечной ночи и тянул еродивый свой замерзший коготь за тем, чтоб не перепало ему в смысле подаяния. Сатри отхаркнул и циркнул сгустком слизи на заколоченную витрину магазина и двинулся через дорогу. При этом взгляд его упал на проездной жетон в канаве. Нагнулся за ним. Мелкая латунная монета, проштампованная буквой «Н». Он перешел через дорогу и заскочил в открытую дверь стоявшего трамвая, кинул жетон в стеклянную клетку и прошел дальше по салону. Водитель наблюдал за ним в зеркальце, Сатри втиснулся на холодное кожаное сиденье и выглянул наружу.